Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и крестьяне, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусом. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Вы же стали выигрывать? Да, ну давайте тогда по порядку. С назначением, с представления. Да-да, начинайте. Тогда мы начнем. Я хотел бы, прежде всего, с назначения госсекретаря США. Буквально две минуты назад, даже, наверное, менее того, пришли новости о том, что Рекс Тиллерсон был подтвержден в качестве госсекретаря Сенатом, да, в полном составе. Причем за это нам нужно воздать почесть и хвалу и поблагодарить Гарри Рида, Нэнси Пелоси и всех прочих демократов, которые в своем таком политическом угаре во время первого президентства Обамы изменили правила, в соответствии с которым для того, чтобы утвердить кандидатуру на пост на какой-то пост кабинета, нужно простое большинство, а не 60 голосов, как это было раньше. То есть они настолько думали, что им удастся остаться при власти, вернее, у власти в ходе 8 лет, что они позабыли о всех сдержках, противовесах, которые существовали для того, чтобы дать противоположной партии больше влияния в ходе принятия решений. Поэтому сейчас этот же самый механизм был использован республиканцами, чтобы подтвердить того кандидата, который им нужен. Спасибо Нэнси Пелоси, мы горячо ее благодарим. И более того, сегодня же республиканцам удалось протолкнуть еще два номинанта на пост кабинета. Да? Это Стивен Мнучин, секретарь Министерства вопросов здоровья и Human Services, да? И второй человек — это... Сергей, не напомните, кто у меня вылетел из головы? Прайс. Прайс, да, на пост Министерства здоровья, да? Да. Здравоохранения. Да. Министерства здравоохранения. То есть демократы начали играть в обструкционизм, в эту любимую игрушку, которая у них осталась, поскольку других рычагов влияния у них, в общем-то, не было никаких. В чем она заключается? Для того, чтобы человек был утвержден на пост министра, Сенатом, ему нужно пройти предварительное голосование в специальном комитете Сената, в котором заседает определенное количество человек, 20, если я не ошибаюсь. Демократы начали играть в такую игру, когда они просто не являются на голосование. И тем самым кандидатура этого человека откладывается на еще один день, на определенный срок и так далее. И сегодня Орин Хэтч, председатель этого финансового комитета Сената, заявил, что, ну хорошо, если демократы будут играть в эту их игру, мы будем играть тоже по своим правилам. И он просто изменил, собственно, процедуру голосования, утвердив кандидатуру этих двух человек без присутствия демократов. И меня очень порадовало то, что республиканцы уж наконец-то, после 8 лет постоянного какого-то, знаете, оглядывания, переглядывания в страхе, что, ой, дескать, нам же нужно работать вместе с демократами, нам нужно работать вместе, нам нужно протягивать эту руку, да, противоположной стране. Мне очень радует, что они, знаете, встали так, распрямили плечи и гордо заявили, что они будут проталкивать свои республиканские планы. Этого давно следовало ожидать. Ну, честно говоря, вот такие изменения в правилах утверждение кандидатов меня не очень радует, хотя меня радует, что эти люди утверждены в их должностях. Но да, при этом нужно действительно помнить о том, что начало этому положили демократы. Поэтому, знаете, мне бы хотелось, чтобы они изменили эти правила обратно. Да, согласен. Хорошо бы, чтобы, я не знаю, к концу, может быть, второго президента все-таки было бы неплохо изменить обратно, чтобы ни в коем случае, знаете, не порезаться об этот же самый кинжал. к слову сказать, вот этот прием бойкота, слушаний, это ведь не новый прием. Я помню, как наши соседи в Висконсине, когда демократическая партия совместно с профсоюзами объявила войну Скотту Уокеру и пыталась его скинуть, во-первых, в начале, в самом, когда он принимал законы, ограничивающие деятельность, права профсоюзов государственных учреждений. То, что, собственно, приводит вот эти самые профсоюзы, которые приводят к краху, к финансовому наш штат. Так вот, для того, чтобы проголосовать этот законопроект, там необходим был кворум по правилам Висконсинского законодательного собрания. Так эта шайка демократов из Висконсина убежала в соседний штат, к нашим мафиозникам под крылышко спряталась. То есть это до того нелепо. Послушайте, они заявляют о том, что это не их президент. Они не любят государственный флаг Соединенных Штатов Америки. Они не любят нашу армию, они не любят нашу полицию. Может, им стоит, так сказать, найти себе другую страну, а демократам, которые саботируют утверждение кандидатов, может, им стоит вообще, так сказать, сложить себе полномочия конгрессменов и пойти себе в свои округа и там чего-то колупаться, если не хотят работать, если они не хотят представлять интересы своих собственных избирателей. Так может им тогда посоветовать, ребята, идите отдыхайте. В Северную Корею можно, да? Отличное государство. Да. Как раз для них. Там встроенные ряды, и одна партия, да, и никакого диссидентства. Все хорошо. Я думаю, их устроят вполне. Так, значит, ну вот Тиллерсона утвердили уже на общем голосовании, да? То есть он уже все, он вступил в должность министра иностранных дел. А теперь еще один... скандал, ну, такой мини-скандал произошел. После того, как президент Трамп издал президентский указ в рамках закона, который был принят в 2015 году Конгрессом и подписанный Бараком Хусейном Обамой об ограничении или приостановлении некоторых программ иммиграционных, генеральный прокурор, назначенная в свое время, она была заместителем генерального прокурора, Йейтс, если я не ошибаюсь. Йейтс, да. Она вдруг разослала письма, что она не может поддержать, ну, своим представителям, прокурорам на местах, что они не должны представлять, защищать этот указ в судах. А ведь там либерасты уже многие, так сказать, собрались судить президента Трампа за якобы незаконный указ. Сергей, да. Это ведь не субординация, это не подчинение, поскольку заместитель генпрокурора, да, временно, кем она являлась, она является представительницей, или она работает на исполнительную ветвь власти. Ее начальник прямой – это президент. Она отказалась выполнять приказ. Ее нужно было уволить еще в первый день нахождения Трампа при власти. Ему нужно очистить исполнительную власть от всех демократов. Ему нужно избавиться от таких Салли Йейтс, на всех уровнях, на всех областях, поскольку они будут выполнять роль пятой колонны. Они будут, претендовать на роль этих мучеников для того, чтобы саботировать работу президента и саботировать работу исполнительной ветви власти. Так вот, Спайсер отвечал на вопросы. Ну, он устраивает пресс-конференции, принимает массу вопросов, что нужно отметить, причем с разных сторон. И он по этому поводу сказал, как это может быть, как она могла так поступить, когда этот указ был отдан на рассмотрение Министерства юстиции. Адвокаты Министерства юстиции просмотрели этот указ, признали, что он соответствует закону, прислали его назад. И только после этого президент подписал указ и выдал его в свет. И после этого исполняющая обязанности генерального прокурора вдруг решила, что этот указ незаконный. Потрясающе. Поразительные вещи. Абсолютно. И Сергей, даже, смотрите, ее нужно было не то, что отдать под суд, но ее нужно было, как-то показать урок какой-то другим людям, которые так открыто саботируют президента. Я не знаю, как это нужно делать. Но хорошо, что ее уволили вовремя. Хорошо, что с ней смогли, как-то утихомирить этот беспредел. Давайте попробуем принять звонок. Телефон в студии 847-400-5200. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло, это по теме беседы. Да, саботаж против администрации Трампа будет. Вы заметили недавно, как демонстративно уволились 3 или 4 начальника департаментов и в State Department. Департамент, по-моему, начальник департамента, который хендл всю зарубежную пропорти State Department, очень заслуженный начальник службы обеспечения дипломатической безопасности, вспомним, Бенгази, обеспечил, слава богу, ушел, и кто-то еще. И, значит, разошлось по всей этой информационности. Все пропало, этих незаменимые люди, которых нельзя заменить, и все нанесено ущерб деятельности Госдепартамента, в общем, непоправимо. Это насчет управления зарубежной собственностью, это к Трампу с невозможностью это и говорят, это вообще интересно. Ну, вот да. Такие вот дела. Я где-то, спасибо большое за хорошее замечание. А я где-то видел информацию, что несколько сот человек, дипломатов, якобы написали письмо с выражением протеста. Хотя накануне, когда Трамп только выиграл выборы, мы говорили о проблемах иммиграционных, визовых проблемах, о том, что на протяжении 8 лет страну... Во-первых, квоты. Всегда существовали квоты на беженцев порядка 50 тысяч человек. Обама поднял эти квоты таким негласным распоряжением до 110 тысяч человек. И все эти люди, которые приезжали, я говорил, что составляет это в основном люди с Ближнего Востока, из Северной Африки. То есть это люди, которые изначально враждебно настроены к нашей культуре, к нашим конфессиям религиозным и так далее, совершенно иным менталитетом. Так вот, наверное, 80% или 90% всех людей, приезжающих в страну по иммиграционным визам, составляли как раз эти люди. Я говорю, чтобы навести порядок, ему придется разогнать весь аппарат Министерства иностранных дел. Но если они сами уходят в отставку, это вообще здорово, потому что уволить государственного чиновника практически невозможно. Так же, как невозможно уволить афроамериканца с государственной работы. Потому что они защищены всякими законами, и там хреново туча разных адвокатов, которые, так сказать, все это дело похерят, потому что они пойдут в суд, зарабатывать деньги, в общем, все понятно. Но если они добровольно уходят, это же благо для страны. Чиновники, которые работают в этом министерстве, покинут добровольно свой пост. Благо, а вот те, о которых наш радиослушатель сказал, наверное, те побоялись, что за ними все-таки пойдет ФБР и посмотрит, чем они занимались. Давайте примем звонок, потом вернемся к этой теме. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Павел Сергеевич, у меня такой вопрос. Вот президент Трамп сказал, что если его номинант в Верховный суд застрянет при рассмотрении, то он предпримет какие-то nuclear options. Вот, может быть, вы объясните, что это такое? Спасибо, я послушаю. Спасибо. Это процедура, при которой председатель Сената, да, Митч МакКоннелл, не то что изменяет правила, но он вводит определенную процедуру, при которой номинант, да, на пост Верховного суда подтверждается простым большинством голосов. Я правильно рассуждаю, Сергей? Значит, nuclear option – это когда человек утверждается на должность не квалифицированным большинством в 60 голосов, а утверждается обычным большинством голосов. То есть вот ту процедуру, которую в свое время демократы изменили при назначении членов кабинета, республиканцы теоретически могут, потому что они могут принять, вот так сказать, для утверждения на должность судьи Верховного суда. Это и называется nuclear options, то есть обычным большинством голосов. 51 голос проголосовал за, он будет утвержден. То есть то же самое, что произошло в Итране, да. что сегодня то же самое. Да, абсолютно. И причем интересно, когда Шумер вчера заявил, что Сенат потребует голосование, при котором до утверждения потребуется 60 голосов. А где же он раньше был? Почему раньше этого не было? Ну, мы все понимаем, почему. Да, риторический вопрос. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что все эти добровольно уходящие со своих постов, так или иначе, замешаны в каких-то взятках, поэтому они просто увольняются. Они просто бегут, пока их не накрыли. Естественно, Трампа и его правительство для того, чтобы приводить свои действия в порядок, он должен абсолютно поставить всех своих людей, иначе ему просто не будут ничего давать. Поэтому он совершенно правильно делает. что меньше обращают внимание на то, что вокруг говорят, а продвигают свою битву, продвигают своих людей. Только создав свой кабинет, он сможет что-то сделать конкретно при поддержке. Точно так же, как при Обаме. Обама сам бы ничего не сделал, если вокруг него не было всех этих холдеров и всех... И всей его компании. Ну, это понятно. Спасибо большое. Это абсолютно верно. На самом деле, на ключевые посты всегда выходят партийные назначенцы. То есть руководитель ведомства или агентства или министерства — это всегда люди, которых назначает президент своей команде. И их заместители, насколько я знаю. Но самое это страшное кроется в том, что ниже уровнем. Вот эта вся бюрократия, абсолютно левая, по своим убеждениям, абсолютно левая. Она-то остается. Почему проблемы, с которыми столкнулся Буш? Потому что, ну, как бы он поставил своего министра иностранных дел. Но а бюрократы, которые, по сути дела, саботировали политику, предложенную к реализации президентом Бушем. В этом проблема огромная. Поэтому я и говорил все время, что если ему удастся разогнать бюрократический аппарат Министерства иностранных дел, то уже таких вещей, как... фальшивые посольства в Гане или в Уганде, где там на протяжении 10 лет существовало, выписывало 10 лет, выдавало визы уганцам, гандийцам и холера еще знает кому. Это признал пресс-секретарь, заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел на брифинге. Я слушал его выступление, и на вопрос, а может быть где-то еще существуют подобные посольства в Африке или там на Ближнем Востоке, он сказал, вполне возможно. Поэтому кто сюда ехал, на самом деле, даже мы не знаем, сколько их сюда приехало, потому что существуют в каденцию президента Обамы, в каденцию с Хиллари Клинтон и этого Керри, существуют фальшивые посольства, которые выдают людям фальшивые визы, по которым они приезжают в США. То есть демократическая партия забила на вашу и нашу безопасность. Единственная цель и задача сводилась к тому, чтобы привести как можно больше своих избирателей, посадить на шею тем американцам, которые работают и платят налоги. Вот и все. К этому сводилась вся деятельность Министерства иностранных дел. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Вы знаете, если бы кто-то создал, так сказать, такую ралли в поддержку нашего уважаемого президента, я бы с удовольствием бы подключилась, как сказать. Замечательно, замечательно. Я думаю, что такие ралли, возможно, еще будут проходить, и у вас будет возможность выразить свою поддержку президенту Трампу. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Еще одно такое по поводу этих самых бюрократов. Я где-то, не помню уже, где-то год назад, полтора года, когда прошло изменение правительства выборов в Канаде, и пришел к власти этот замечательный социалист товарищ Трюдо, не до коммунист. И там был один очень умный обозреватель, именно об этом сказал, что канадцам уже, как говорится, надоело, что не работает госаппарат, потому что назначенные при папаше Трюдо, защищенные всеми этими профсоюзными контрактами госбюрократы, саботировали действия правительства Харпера как могли. И везде. То есть практически он описал, как не работали ни одной системы, ничего нельзя было добиться в государственном аппарате, потому что сознательно вызывалось недовольство населения. Это вот то, как раз о чем я говорю, это та проблема, которая у нас. Товарищи коммуняк. Абсолютно. Спасибо большое. Этих нужно вычищать, нужно постоянно обновлять вот это, эту клоаку. То есть вот, я не помню, кто в нашем эфире сказал, что необходимо возобновить работу комитета по антиамериканской деятельности у нас. Ньют Гингрич об этом изначально говорил. Давайте примем. Кстати, давайте после. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаешь, интересно, подтверждение твоим словам. Когда Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы имплементировать вот это отбор беженцев и проверку и так далее, но мы же все прекрасно понимаем, что они же этим начали заниматься не вчера. То есть и CIA, и ФБР, и Госдепартамент давно уже это все проводили. Проблема в том, что после 8 лет президентства нашего великого все вот это, весь отбор просто пошел, сами знаем куда. И вот теперь ему нужно не изобретать, как имплементировать. Ему нужно это все возобновлять, очищать вот этот Госдеп, для того, чтобы избавиться от вот всех тех, которые привыкли говорите «да, сэр», «yes, sir» и так далее, для того, чтобы это опять вошло в силу. Поэтому тут даже вопросов нет, что он абсолютно правильно сделал. Ему, у него другого выхода нет. Ему Обама не оставил другого выхода. Поэтому дай Бог ему здоровья. Спасибо большое. И, кстати говоря, когда демократы убеждают нас в том, что все люди, которые, которых приезд которых был приостановлен в США, говорят, что была проведена проверка, тщательная, тщательнейшая проверка, но, наверное, забыли, что совсем недавно все руководители спецслужб один за одним по очереди на слушаниях в Конгрессе и в Сенате заявили о том, что у них нет никакой возможности провести тщательную проверку так называемых беженцев. Об этом заявили абсолютно все руководители спецслужб, которые, я уверен, не очень-то любят Трампа и навряд ли являются его сторонниками, но вынуждены были это признать. Поэтому... Сергей, меня больше интересует другой вопрос касательно этих беженцев и прочих товарищей из исламистских стран. Вот как вы считаете лично, когда Трамп заявил о том, что он вводит исполнительным приказом запрет на принятие беженцев в ходе 90 дней, а затем будут пересмотрены правила принятия тех же самых людей, как вы считаете, приведет ли это к тому, что де-факто, прием всех этих мусульманских товарищей будет сведен, ну, не то что к нулю, но по меньшей мере будет не то что почти зарублен на корню, как вы считаете? Не знаю, давайте послушаем наших радиослушателей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. У меня есть вопрос такой. Ну, знаете, я когда смотрел, когда Трамп пожал руку директору FBI, вот, и пусть он сказал, что мы оставляем. Вот как бы не было информации, почему он его оставляет, в принципе, как бы. Мы всегда говорили, до этого шла информация, что он должен его убрать, и все. Вы не слышали побольше информации, может, вы имели какую-то, почему он его оставил, и там, может, какие-то подводные камни, вот. Как, в принципе, он уволил директора ЦРУ, вот, и, а ФБР оставил. Не слышали? Могу только предположить, могу поспекулировать на эту тему. Я думаю, попробуйте. Я думаю, что у Коми достаточно информации и на Обаму, и на Хиллари, и на остальных, и на Керри, и так далее. Я думаю, что поэтому он его оставил. Может быть, что-то еще. Спасибо большое за ваш звонок. Вот последняя новость. В тюрьме в Делавере заключенные взяли в заложники надзирателей. Вау! Давно такого не было. Тюрьма с максимальной секретностью. Да. Давно такого не было. Ну, во всяком случае, я не слышал, чтобы зэки брали в заложники надзирателей. То есть, чем это все закончится, посмотрим. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Пожалуйста. Давай. Добрый день. Добрый. Меня зовут Исаак. Получается, люди себе не представляют, какие масштабы перемен необходимо осуществить. Министерство иностранных дел, госсекретариат, 50 тысяч только прямых работников, это прокуратура, это 15 тысяч работников и так далее и тому подобное. Вы помните эту высотку в Москве, Министерство иностранных дел? Да. Это тоже верхушка айсберга. А этой женщине, которая спросила, зачем ему это надо. Вот передо мной книга Александра Шифрина, мужа Эллы Шифрин, которая часто публикуется в наших газетах. Так вот он пишет, коллега безногий после всех этих лагерей. Его спрашивают, ты уже можешь спокойно жить, зачем это тебе надо? Он же добился в ООН, добился в нашем Сенате, в американском, чтобы ликвидировали лагеря ГУЛАГа, там, где женщины сидели и так далее. Он говорит, Я не могу кушать, я не могу спать, я не могу есть. Когда такое творится, у меня душа болит. Моя душа не позволяет мне почивать. Вот это ответ этой женщины. У человека есть душа. Спасибо за ваш звонок. Я хочу напомнить, что Алла Шифрин подписала мне эту книгу, когда была здесь много лет назад. Не последний раз, а вот предыдущий. И кто-то у меня попросил ее почитать и читает уже до сих пор. Читает до сих пор. Так увлекли. А вот Жанна Сундеева, это мой друг из Сан-Франциско, на Facebook поместила фотографию «Stop Trump up to 1500 в неделю». То есть это размещение, это реклама, которую разместили на Craigslist в Филадельфии. От 15 до 18 долларов в час, плюс бонус, плюс овертайм. И в неделю можно работать аж 77 часов. Представляете, красота какая. Поэтому неудивительно, что эти люди с таким энтузиазмом, с плакатами, с пеной у рта орут. Потому что им платят колоссальные деньги. Особо вот навык это не надо, просто орать. И все. У нас звонки, давайте попробуем принять. Пожалуйста, давайте. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Павлу. Не далее, как вчера, я видел по телевизору выступление замечательного премьера Трюдо, который сказал прямым текстом, что все беженцы, которых не примут Соединенные Штаты в связи с указом Трампа, they are welcome to the Canada. Mm-hmm. Вот. Ну и вот по этому поводу у меня вопрос очень простой. На границе с Мексикой строится стена, будет построена или нет, но, в общем-то, какие-то меры предприняты. А со стороны Канады никакой границы нет вообще, по сути дела, кроме таможенных постов на дорогах. И вся эта толпа беженцев благополучно переберется к нам сюда обратно, только уже в качестве нелегалов. Спасибо большое. Спасибо. Я помню доклад, который был сделан одним из исследователей, характеризующихся вопросом безопасности, еще в прошлом году, в котором говорилось о том, что летом это было написано, что многие недооценивают значимость отсутствия заградительного барьера или границы на каких-то стен или прочих заграждений границы между Канадой и Америкой, поскольку очень многие злоумышленники проникают на территорию Соединенных Штатов, пользуясь тем, что граница во многом не защищена. Об этом никто не говорит. Почему-то все рассуждают о значимости границы с Мексикой, необходимости защищать южную, да, границу. Но о северной стене почему-то никто не говорит. А ведь это же тоже представляет из себя источник угрозы. Поскольку, всех этих беженцев скринят, да, всех их просматривают, всех их проверяют. Но где гарантия того, что они не являются террористами, например, правильно? Но это может быть потому, что у вас премьер был другой в то время, как бы, поэтому и отношение было другое. А сейчас с приходом такого штымпа, как Трюдо, это, конечно, становится актуальным. Вообще в Канаде, да. По-моему, как ты думаешь, вообще по настроению ты не чувствуешь, что его партия, я не знаю, сколько ему еще, года два, наверное? Он, ничего, 8 полных лет они отсидят, может быть, даже 10. Вау. Никаких. Жаль Канаду. Народ спокойный, народ доброжелательный. Понятно. Ничего, трудности у всех бывают. Ну, подумаешь, там где-то взорвали, подорвали. Ну, ничего, всяко случается. Вот Трамп же монстр, поэтому нужно сплотиться и защитить любого, значит... Трюдо. Вы поняли. Да, любого, конечно. Трюдо. Понятно, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, у меня вопрос к Павлу. Скажите, Павел, а куда подевался так немного уважаемый Крис Кристи после вот всех уже закончившихся инаугурации и так далее? Ну, он же действующий губернатор, вообще-то. А недавно, правда, он проявился. И вот CNN цитирует бесконечно, поскольку он назвал... Павел, пожалуйста, извините. Да, он проявился вчера вечером, когда заявил, что, несмотря на то, что он поддерживает исполнительный приказ президента Трампа о запрете беженцев, он был имплементирован, то есть воплощен в действие чрезвычайно коряво, непрофессионально. И это было представлено, как Крис Кристи раскритиковал план президента. Поэтому где-то он там сидит, его, кстати, оправдали. Даже не оправдали, а его не будут привлекать к уголовной ответственности. Помните, Сергей? За пробку на мосту, на Вашингтон-Бридж. Окей. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно... Я понимаю, что у правительства Мексики нету денег на забор. А вот как, если попросить Эль Чапа взамен на жизнь... Он может это финансировать, я так думаю. Я боюсь, что Эль Чапо финансировал правительство Мексики. Да, они продолжают финансировать, вы заметили? Да. Причем, когда мексиканский чиновник, я думаю, вы уже об этом слышали, что он заявил, что если президент Трамп будет продолжать вести агрессивную и антимексиканскую, что бы это ни значило, политику, ну тогда картелям придется взять руки в свои дела, или правительству придется прибечь, знаете, к помощи картелей. То есть это фактически угроза прямого терроризма, прямого бандитизма. Если бы я был на месте президента, я уже отдал приказ, ну, по крайней мере, подготавливать, так сказать, соответствующие военные планы, поскольку военный путь может быть необходим в этом случае. Да, они так задирают нос, поскольку президент Обама и бывший генеральный прокурор Эрик Холдер вооружили картель довольно сильно. Вы помните, это операция Fast and Furious? Fast and Furious, да. Помню, да. Поэтому, может быть, им картель даже и платит, мы не знаем. Может быть, не знаем. Может быть, еще что-то всплывет. Мало ли что может быть. Предположений много. Поэтому я бы на месте президента уже делал решительные шаги в эту сторону. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Я просто еще раз позвонил, кстати, в отношении денег на стену. Вот Сент-Ари-Сити и Каунти, пожалуйста, там хватит не на прекратить финансирование, и хватит денег не на одну, на три стены. Понятно. Спасибо. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса. Один к вам, Сергей. А какие требования выдвигают эти пацаны, которые захватили заложников? Они тоже против Трампа, за женщин? Я не знаю. Я не знаю. Второй вопрос, конечно, к Павлу. А по поводу строительства стены, как бы... У Мексики есть, с одной стороны, стена. Она не стена, она как бы забор с проволокой, с напряжением. На южной границе. На южной границе Мексики. Да. Поэтому я не понимаю, почему такая истерия по поводу того, что ее с другой стороны хотят окружить стеной. 90% наркотиков, которые попадают на территорию США, приходят из Мексики. Колумбия отдыхает. Мало того, что у Мексики есть стена на южной границе, и когда премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху высказался в поддержку строительства стены, вызвали посла Израиля в МИД Мексики и попытались, так сказать, построить его по стойке смирно. В нотацию ему прочитали, как это так, что это такое. И только после телефонного разговора между Нетаньяху и Пеньетто вроде как конфликт был улажен. И еще у меня один вопрос. Если вы слышали о том, что происходит вчера ночью, сегодня днем на Украине, есть ли какая-то вообще реакция в мире на то, что там откровенно начались военные действия, причем идут обстрелы со стороны Российской Федерации, и господа из ОБСЕ это подтвердили, наблюдатели из ОБСЕ подтвердили якобы, что обстрел велся со стороны России. Как бы, есть ли какая-то реакция, если есть, то какая? Спасибо. То, что происходит сейчас, произошло на Украине, конечно, это жуть. Но там где-то я еще читал информацию, что градом накрыли, причем и какую-то российскую часть в том числе. По ошибке. То есть... Дружественный огонь такой. Там что-то... Я не помню сейчас количество погибших. Но это, конечно, жуть. Я не знаю, я не слышал о реакции мирового сообщества. У них сейчас другая задача. Мировое сообщество сейчас озабочено правами беженцев из мусульманских стран. Вот это основное, то, что их беспокоит. А то, что происходит на Украине, уже никого не беспокоит, по-моему. Я не знаю, может быть, какие-то действия, может быть, какие-то заявления были сделаны. Я о них не слышал. Вы знаете, Сергей, мне кажется, что насилие, да, на этой территории эскалировалось благодаря тому, или даже не благодаря, а из-за того, что вот боевики, которые там находятся, которые там оперируют, они понимают, что, возможно, грядет какое-то соглашение между американской и российской администрацией. И из-за этого, я думаю, они делают эти последние шаги, такие отчаянные шаги, как-то расшатать эту лодку, как-то выбить какие-то концессии, возможно, из российской или украинской стороны. Возможно, это делается по наитию одной из сторон, да, противоборствующих. Мы не знаем. То, что это влияет на будущий переговорный процесс, я думаю, что это все-таки было бы правильным заявить. Давайте попробуем принять звонки, пожалуйста, в эфире. Приглушите ваш радиоприемник, это уже гудит сильно. Но, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я вчера в вечерних новостях РЕН-ТВ, там минут 15 они об этих боевых действиях на Донбассе говорили, что мне просто было страшно и неудобно. Но сегодня я пошел на «Медузу», и они там говорили, ООН осуждает Украину, требует прекратить и все такое прочее. А я на «Медузе» сегодня прочитал о том, что Совбез ООН поддержал эту резолюцию Украины и призвал Россию прекратить полномасштабное военное действие на Украине. То есть информационная война продолжается? Да, но они такую грязь лили, мерзавцы там это... Эти, ну, это об Украине и все такое прочее. Это в районе Авдеевки эти бои сейчас идут. Но и говорили так, и с бегущей строкой о том, что весь мир против Украины и все такое прочее. Консультанты, политтехнологи все там выступают, комментируют. Ну, так, вот такая грязь лилась настолько массированно, что я просто думаю, неужели в самом деле, хотя понимаю, что это не так. А сегодня в «Медузе» прочитал, что, в общем-то, Совет Безопасности поддержал Украину и принял украинскую резолюцию с требованием остановить войну к России. Спасибо. Вот то, что я могу сказать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Виталий, я хочу процитировать вашего премьер-министра. После того, как расстреляли там в мечети его любимых мусульман, он сказал: «Вы бесконечно обогащаете нашу жизнь». Да, но об этом либералы всегда говорят. Каждый выступающий из них заявляет о том, что diversity — это то, что делает нас сильнее. Возможно и так, но только действительно, ведь в Силиконовой долине там работают люди разных национальностей. Но это не беженцы из Сирии, это не беженцы из Северной Африки. Абсолютно нет. Это китайцы, индусы, это русские, это кто угодно. Но это не беженцы, которые приезжают и там за деньги ХИАСа, за какие-то еще деньги, на всевозможные программы. Это люди, которые ехали, которые имеют навыки работы, которые ехали работать, а не садиться, так сказать, на шею налогоплательщику. Да. Это абсолютно другие люди. Поэтому это такой бред, такая ложь откровенная. Угу. Пожалуйста, вы в эфире. Насчет Украины. У меня есть такая версия, да простят меня наши ребята-украинцы, я без всякого злорадства. Но не кажется ли вам, что каждый раз, когда в Америке что-то происходит, и внимание переключается с Украины, России на Америку, просто нам не дают забыть о том, что есть еще один конфликт, и поэтому там просто возобновляются вот эти военные действия. Это без всякого злорадства, то есть это просто... Понятно. Ну, предположение такое, понятно. Такое наблюдение, да. И еще одна вещь насчет... Я не знаю, Сережа, я знаю, что ты смотришь «Факс» и все дела. Вчера я просто был потрясен выступлением Карла Роу, который с такой злостью, с такой неприязнью выступил по поводу того, что сделал Трамп с этим Беном, и как он его разносил, и как, казалось бы, да, вот республиканцы, вы уже, уже оставьте уже вы вашу эту мейнстрим, этот establishment nonsense. Ну почему нужно, выступая на «Факс», давая интервью Марти Маккалла, почему нужно поливать Трампа грязи и полностью его разносить? Ну, в конце концов, ну кто такой Карл Роу и что он из себя представляет для того, чтобы вот такой ерундой заниматься? Ну как же, помните, он был бывшим советником Буша, поэтому... Естественно, у него еще болит, так сказать, со времен праймарис. Абсолютно. Да, я понимаю, что он был советником Буша, но мы знаем, к чему его советы привели во время Буша администрации. Но, знаете, есть такая классная пословица в Америке, в американском языке. Те, которые могут, делают. Те, которые не могут, учат. Вот да. Я когда слушаю вот таких выступателей, типа Карл Ров, как он его, ну просто полностью потерял всякое уважение к себе, к своему статусу. Ну нельзя такое делать, тем более на Fox News, тем более в такое время, как сейчас. Вы, наверное, помните, во время предвыборной кампании, во время праймерис, Трамп неоднократно по поводу Карла Рова прокатывался, дескать, потратил, умник такой, потратил миллионы долларов, ну и где результат с Митом Ромни, вот он там тоже, так сказать, он возглавлен. Да, exactly, поэтому я и говорю, уже надо было этому Карлу Рову просто, ну, не надо поливать грязью, просто ты хочешь анализировать. Это уже на личном уровне. Лучше пиши статьи в газету, чтобы тебя никто не видел и не слышал. Ну, это же просто потрясающе. Да, на личном уровне такая персональная обида затаилась, как заноза. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. По поводу иммиграции. Когда вы сказали, что вот в Silicon Valley там работают индусы, китайцы, вот они немножко другие, они приезжают сюда, и прочее. Ну, это в двух словах про индусы. Сам они возвращаем, а нас, кто сюда приезжает, это индусы. Вторая вещь, вы, наверное, не поняли, что Трамп делает. Трамп четко говорит, что в нашей стране должны приезжать только те люди, которые нужны нашей стране. Это bottom line. Не понимаю, Сергей, вы этого не понимаете, ваш собеседник этого не понимает, потому что Трамп мышление. А на основании чего вы пришли к такому выводу, что мы не понимаем то, чего хочет Трамп? А потому что вот вы сказали, перевел ваши слова, когда вы сказали, что вот есть хорошие, вот они приезжают сюда, и они работают, поэтому они должны сюда приезжать. Нет, сюда должны приезжать только люди, которые нужны нашей стране. Нам не нужны индусы, которые приезжают сюда, работают за 3, что работает нормальный программист, занимая чьи-то места. Нет, нам это не нужно. От того, что он даже платит тексты, допустим, тем более, кстати, индусы, они совсем бедные люди сюда приезжают. На самом деле, я боюсь, что вы не совсем правильно меня поняли. Я думаю, что... Это то, что вы сказали. Но я сказал разницу между теми, кто приезжает и работает в Силиконовой долине, и теми, которые едут сюда. Я же не говорю, что те, кто приезжает сюда по рабочим визам. Я на эту тему, кстати, неоднократно говорил. Когда американского айтишника заставляют делать тренинг для индусского айтишника, а потом этого американского айтишника выгоняют. Я сказал, что это несправедливо, этого не должно быть. 95 миллионов американцев не работают. Мои слова, я сказал, что мы должны регулировать то, кто нам нужен. Не как при Буше, не как при Обаме пробивали эти визы. Нам они не нужны. Совершенно верно. Ни Трампа этого не будет. Совершенно верно. Так что навряд ли я сказал как-то иначе. Я как раз об этом и говорил, но это была тема другой передачи. Сейчас мы говорили о тех беженцах, которых остановил Трамп. Что касается рабочих виз, которые привозят сюда тысячами и тысячами этих индусов, и это тоже не есть здорово, потому что огромное количество студенты, которые выходят из университетов, там колоссальное количество из них не могут найти себе работу. Я об этом и говорил. Так чему учат наших университетах, если наши выпускники не могут сидеть и заниматься программированием, а мы должны привозить айтишников из Индии? То есть... Кто вам сказал, что наши выпускники не могут заниматься программированием? Вот это тот вопрос риторический, который я задал. Значит, я почему-то не думаю, почему всегда у нас плохое образование, у нас колоссальное образование. Единственное, что разница, если ты не хочешь учиться, тебя никто не заставляет. У моего сына очень много работы в предыдущей компании. Он говорит, ты понимаешь, они говорят, очень хорошие исполнители про индустрию. Любая малейшая проблема, папа, они заходят, они так, значит, так все. Что касается... Они не могут найти выход. То есть, понимаете, какая вещь? Значит... Если вот нормальный программист, мастер дегри, он все-таки не хочет зарабатывать 30 или 40 тысяч долларов в год. Он хочет зарабатывать, наверное, 80 или 90. Совершенно верно. А на его место берут индуса. Привозят из России, с той же Украины. Все. Они готовы 30 тысяч. Они работают 2 года. Потом вся эта команда, они четко здесь остаются. Дальше получается, их никто себе не выгонит, они остаются же здесь. Совершенно верно. Начинается проблема, то есть какая разница? У нас с вами нет расхождений на этот счет. Окей. Абсолютно. Просто сошлись, хорошо, спасибо. Абсолютно нет, то есть как бы... Просто это было предметом другого разговора, другой передачи. Но, в принципе, у нас нет расхождения, потому что, действительно, мы замещаем своих работников, своих избирателей на каких-то других, на людей, которые... И это ведь тоже целенаправленно. Демократических избирателей. Абсолютно. То есть единственная задача, цель и задача, это, так сказать, создать избирательную базу. И не важно, что выпускник, скажем, хороший выпускник, с хорошим образованием, с хорошими навыками, который мог бы зарабатывать неплохие деньги, его замещают на другого, который может быть менее квалифицированный, но, во-первых, он дешевле стоит, а раз дешевле стоит, значит, есть вероятность того, что он попадет в группу защищаемых, так называемых, и уж наверняка он попадет в группу тех, кто голосует за демократическую партию. Потому что куда бы вы ни сунулись, везде. Почему эти большие корпорации, так сказать, противостоят республиканцам, а поддерживают все время демократов? Потому что демократы проповедники открытых границ. Как можно больше людей сюда. К большим корпорациям нужна дармовая рабочая сила или дешевая рабочая сила в лучшем случае. Вот и все. А наши, конечно, вынуждены, так сказать, в поисках работы скитаться и садиться на пособие. И тоже становясь таким образом избирательной базой демократической партии. То есть одним выстрелом убивают двух зайцев. Пожалуйста, пожалуйста, вы в эфире. Я хотел еще немножко добавить. Да. Дугаевич, когда Прибуш еще, помню, он выходил. Почему, говорит, он к нам приходит, вот они все приезжают, ну что, есть работа, говорят, американцы не хотят браться, все. И сегодня как с Успаби зашел разговор с одним молодым человеком, он сказал, ну ты понимаешь, говорю, Трамп не пошел довольно далеко, говорю, ему нужно сделать такую вещь. Во-первых, компания, которая нанимает иллигалов, штрафовать 100 тысяч долларов, как меньше, а может 150 тысяч долларов. Да, вы знаете, вы абсолютно правы. Послушайте, у нас на самом деле существует закон, по которому компания, которая нанимает нелегального иммигранта, должна быть подвержена штрафу в размере 10 тысяч долларов. Этого никто не делает. Он совершенно верно, потому что демократы применяют... По Путину, что хотите, хотя мне очень нравится, в России, в Москве, совершают постоянные эти рейды, их ловят, их усиляют, там что-то делают. Тоже весьма сомнительная практика, поскольку немало случаев, когда они делают рейды, потом берут отступные и тут же их выпускают. То есть, с одной стороны, это вроде борьба с нелегальными работниками, а с другой стороны, это возможность сорвать с них деньги и, так сказать, пополнить свой собственный бюджет полиции вот этой, которая этим занимается. Так что мне вот так кажется. Так, хорошо. К сожалению, времени не остается в этом часе, но, уважаемые дамы и господа, вот я смотрю, огромная масса людей, которые еще не высказалась, не выплеснула, не выпустила пар. Буквально через несколько минут Павел, к сожалению, с нами больше остаться не может, у него работа. А вот с вами мы встретимся буквально через несколько минут и продолжим наш разговор. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо, всего доброго.